Глава 14. Я плохо спала, проворочилась всю ночь. Потянувшись к Хуану Мануэлю, я обнаружила, что его нет, он уехал, половина постели пустует. Я думала позвонить ему среди ночи и рассказать все, что произошло за последние дни, но он сейчас далеко и ничем не сможет мне помочь. Да и что я ему скажу? Дорогой Хуан, я сознательно умолчала, что 2 дня назад в чайной отеле умер мужчина. За эти дни его смерть успели признать криминальной, и убийца, вполне возможно, все еще на свободе, прячется в нашем отеле. Да, и еще кое-что. Наш замечательный друг, мистер Престон, вор, и теперь я не могу не думать, только ли это он скрывает. Неудивительно, что я не сомкнула глаз. Я не могу избавиться от мыслей о немыслимом. Что если мистер Престон, мой дорогой друг и коллега, человек, которого я считаю олицетворением всех добрых человеческих качеств, вор. А если он способен украсть, то на что еще он способен? Это нелепо, просто абсурд. Я слышу упрек бабушки в голове. Не спеши с выводами, так делают только глупые люди. Она права. И все же нельзя отменить то, что я увидела в том ломбарде. Мистер Престон продавал редкий экземпляр первого издания горничной в поместье Джей Ди Гримторпа на следующий день после смерти автора. А ведь стоимость книги взлетела до небес. Возможно ли, что мистера Гримторпа убили из банальной жадности? И возможно ли, что мистер Престон имеет к этому отношение? Эта невероятная, непостижимая мысль выворачивает меня наизнанку. Я срываю с себя одеяло, засовываю разгоряченные ноги в тапочки и шлепаю до кухни. Сейчас 5 утра, еще слишком рано для подъема, но я больше не могу лежать без сна. Я хватаю из-под раковины ведро, наполняю его водой, потом роюсь в ящике в поисках надежной тряпки, иду в гостиную и кладу свои рабочие принадлежности рядом с бабушкиным шкафом для антиквариата. Я включаю телевизор, чтобы отвлечься, но новостной канал, разумеется, транслирует вчерашнюю пресс-конференцию, где детектив Старк объявила смерть мистера Гринторпа убийством. Я смотрю, как репортеры забрасывают ее вопросами. «Детектив, уже есть зацепки?» «Мы отслеживаем все имеющиеся зацепки». «Детектив, убийца, постоялец или служащий отеля?» «Если бы я знала это, была бы я здесь?» «Детектив, вы сказали, что его чай был отравлен антифризом. Вам известно, как это могло произойти?» «Мы отрабатываем версии. Полиция напала на след важной улики». «Детектив, не хотите ли что-нибудь сказать убийце?» Старк делает паузу, будто глядя из телевизора прямо на меня. «Правду можно утаить на какое-то время, но не похоронить насовсем. Просто помни об этом», — говорит она, а затем выходит из кадра. Я выключаю телевизор. Взяв тряпку, я осторожно распахиваю стеклянные дверцы бабушкиного шкафа. «Жизнь лучше от уборки, не забудь почистить шторки. Мы от пыли все отмыли, ну, вперед!» «Да, бабушка», — думаю я про себя, вынимая ее драгоценные сокровища. Подержанный хрустальный зверинец Сваровски, ее радость и гордость, а еще сувенирные ложки из далеких краев, которые ей так и не случилось увидеть собственными глазами. Я с яростью полирую каждую безделушку, затем перехожу к фотографиям в рамках вверху шкафа. Вот совсем новая фотография, на ней я и мой дорогой Хуан Мануэль. Сфотографировались с белесыми усами от мороженого. Есть здесь и старые фотографии, где я еще с бабушкой. Но вот фотографию моей матери в молодости я изучаю с большим вниманием. Темные волосы, как у меня, фарфоровый цвет лица, щеки, румяные яблочки, а не бледные впадины, как у той странной особы, что некогда обокрала нас в день оплаты аренды. В детстве я все не понимала, кто же она была. Только когда я стала намного старше, то догадалась, что Мэгги, незнакомка за дверью, была моей матерью, и что одна из причин, ради которой она пришла, — это навестить меня. Как же мне не удалось тогда сложить 2 и 2? Сама не знаю. Почему всегда так? Почему я все понимаю слишком поздно? Я аккуратно возвращаю бабушкины сокровища обратно в шкаф, принимаю душ, затем надраиваю ванную, пока пальцы не превращаются в подобие сушеного чернослива. Завтракаю пышкой за потертым кухонным столом, пережевывая каждый кусочек ровно 20 раз. И затем я покидаю квартиру и отправляюсь на работу. Тревога толкает меня вперед, как реактивный двигатель. Теперь, когда все знают, что мистер Гримторп был отравлен, новый рабочий день в Ридженси Грант вряд ли пройдет, как обычно. Я понятия не имею, чего ждать. Когда я прихожу, мистер Престон стоит на подиуме швейцара и направляет толпу гостей вверх по шикарной лестнице с красной ковровой дорожкой. Я расталкиваю людей, пока не оказываюсь прямо перед ним. «Молли», — говорит он, — «ты слышала? Слышала, как умер мистер Гримторп?» «Да», — отвечаю я, — «я очень расстроена. Как вы думаете, кто оказался способен на такое?» «На такое способны многие. Видимо, убийца был не тот, кем кажется». Я всматриваюсь в лицо мистера Престона, мрачное и напряженное, и его рот превратился в нитку. «А что насчет вас, мистер Престон? Вы тот, кем кажетесь?» «Молли, с тобой все в порядке?» Он кладет руку мне на плечо. «Тебе нехорошо?» «Не отстраняюсь. Нам нужно поговорить, но не здесь, не сейчас». «Моя дорогая девочка, я уже давно на этом настаиваю». «Олив Гарден, 5:15 пополудни, предлагаю я. Надеюсь, вы прибудете вовремя». «Естественно. Молли, ты уверена, что с тобой все в порядке?» «Не могу поверить, что он снова меня об этом спрашивает. Вы должны задать этот вопрос себе, а не мне». Мистер Престон смотрит на меня, словно пытаясь узнать кого-то совершенно незнакомого. «Доброго дня», — говорю я, а затем поднимаюсь по лестнице с красной ковровой дорожкой и толкаю вращающиеся двери бутик-отеля «Ридженси Грант». В лобби еще оживленнее, чем вчера, повсюду полно изумленных постояльцев и зевак, перешептывающихся небольшими группками, но даже с таким количеством людей здесь будто бы слишком тихо, в воздухе витает траурная тишина. И неудивительно. Я замечаю мистера Сноу у ресепшена. Он вполголоса дает инструкции консьержу. Тот выглядит обиженным, напряженным, нервным. Я подхожу к мистеру Сноу, когда он заканчивает разговор. Консьерж спешит прочь. Мистер Сноу обращает ко мне совиные глаза. «Молли, не могу в это поверить», — произносит он. «Отравление здесь, в нашем отеле. Как это вообще возможно?» «Я не знаю, мистер Сноу. Последние годы мы тратили на то, чтобы улучшить нашу запятнанную репутацию, но теперь мы запятнаны вновь и самым прискорбным образом. Интересно, выведется ли когда-нибудь это пятно?» «Не стоит об этом думать, Молли. Полиция ищет подозреваемых, докучает гостям». Я осматриваю лобби и замечаю несколько отдельно стоящих мужчин в черном и с наушниками в ушах. «Кто они?» — спрашиваю я. «Они не похожи на постояльцев». «Это офицеры под прикрытием», — отвечает мистер Сноу. «И они повсюду, следят за каждым нашим шагом. Вместо того, чтобы закрыть отель, детектив Старк потребовал, чтобы мы продолжали работать и пытались все делать как обычно. Она и ее спецагенты убеждены, что это лучший способ выследить убийцу». «Почему бы убийце не сбежать именно сейчас?» «Судя по всему, способ смерти предполагает, что убийца может и задержаться». Детектив Старк упоминала что-то о трофеях и о психологии отравителей. «Похоже, для некоторых убийц прятаться на виду — это возможность испытать острые ощущения». Меня охватывает дрожь. Я оглядываю лобби, я вижу, что буквально каждый здесь окутан подозрениями. Мистер Сноу бросает взгляд через все лобби и сквозь стеклянные вращающиеся двери туда, где мистер Престон руководит толпой со своего подиума. «В это трудно поверить», — произносит мистер Сноу, «но детективы убеждены, что убийца...» Он делает паузу. «Выкладывайте, мистер Сноу, один из служащих? Один из нас?» — спрашиваю я. Мистер Сноу серьезно кивает. Невидимые тиски сжимают мое сердце, и на мгновение я задаюсь вопросом, как же мне все это пережить. Лютик повыше носик. «Я лучше пойду», — говорю я. «Этот отель не приберет себя сам». Я уже не говорю о том, что слой криминальной грязи таится в каждом дальнем уголке этого отеля, но, увы, нельзя очистить то, чего не видно. «Сохраняй бдительность, Молли», — предупреждает меня мистер Сноу. «Как и всегда», — отвечаю я. Я покидаю его и как раз направляюсь к лифтам, когда слышу знакомое «Угу» за спиной. Обернувшись, я вижу на изумрудном диване возле парадной лестницы двух ягнят. Глэдис, Кучерявый президент машет мне своим красным флажком, в то время как Бьюла сосредоточенно выщипывает кошачью шерсть из все того же омерзительного свитера. Это последние люди, с которыми я хотела бы сейчас разговаривать, но, как мистер Сноу часто напоминает сотрудникам, вы должны угождать всем постояльцам. «Дамы», — говорю я, приблизившись, — «надеюсь, вы в добром здравии». «Что сказать?» — отвечает Глэдис. «Какое уж тут здравие! Ведь Джей Ди Гримторп хладнокровно убит». «Мы в глубоком трауре», — добавляет Бьюла, обхватив себя руками. «Вы не знаете, завтрак в Сошеле сегодня подадут, как обычно?» — спрашивает Глэдис. «Конечно», — отвечаю я. «Ридженси Грант гордится своей стабильностью и своевременным обслуживанием». «Хорошо», — кивает Бьюла. «Мне бы заесть весь этот стресс». Хоть я не всегда могу похвалиться умелым распознаванием человеческих эмоций, я невольно подмечаю некую неуместность их слов. Кажется, обе женщины больше боятся пропустить завтрак, чем попасться разгуливающему на свободе возможному убийце. И почему они не выехали из отеля, раз вероятность встречи с тем, ради кого они вообще приехали, буквально нивелирована? Мне вдруг приходит в голову, что еще одна составляющая их обычного трио, маленькая женщина с розовыми прядками, отделилась от стаи. «Где же еще одна горячая поклонница таланта, с которой вы так неразлучны?» — спрашиваю я. «Мисс Бёрди упорхнула домой?» «Домой? Шутите? Уехать и пропустить все самое интересное?» — фыркает Бьюла. «Она бродит по отелю, собирает улики, делится теориями и наблюдениями с вашими людьми». «Моими людьми?» «Ага. Секретные агенты, люди в черном, они в отеле повсюду. Мы знаем, что они работают с вами». Глэдис указывает на мужчину с наушником, одного из тех, кто ведет наблюдение в лобби. «Мы не работаем вместе», — отвечаю я. «Я всего лишь горничная, не больше и не меньше». «Конечно, мы понимаем», — произносит Глэдис. «Кивок-кивок, подмиг-подмиг, мы не скажем ни слова. Но у нас есть для вас важная информация, для вас как горничной». «Если это касается круга обязанностей горничной, тогда я слушаю. Чем могу помочь?» — спрашиваю я. «Речь о Бёрди», — говорит Глэдис. Бьюла пощипывает свой шерстяной свитер и продолжает. «Как вы, наверное, заметили, Бёрди и я не всегда ладим. Я разделяю с ней любовь ко всему, что связано с Гримторпом. Давайте просто признаем, что этим наша дружба и ограничивается. Между нами уже много лет существует профессиональное соперничество». «Я бы это назвала профессиональной ревностью», — отмечает Глэдис. «Видите ли, я та, кем Бёрди никогда не быть. Я и только я биограф мистера Гримторпа». «Неофициальный биограф», — вставляет Глэдис. «За эти годы я усвоила простую истину. Нельзя недооценивать крошечную женщину. Бёрди хоть и маленькая, но она стойкая, хитрая и...» «У нее есть опыт отравления», — сообщает Глэдис, и ягнята переглядываются. «О чем вы говорите?» — спрашиваю я. «Пару лет назад наш полугодовой симпозиум «Гений Джей Ди Гримторпа» посетила видная женщина-ученый из местного университета. После довольно-таки затянутой лекции Бёрди о преступлениях и наказаниях в творчестве Джей Ди, эта женщина подняла руку и сказала, что никогда не понимала, почему его книги так популярны. Она назвала его манеру письма жесткой. «Жесткой, как запор», — так она выразилась, — вставляет Бьюла. Бёрди чуть удар не хватил. На второй день симпозиума, когда та ученая заглянула в наш кафетерий «Преступления и пончики», Бёрди предложила ей особое пирожное, которое она испекла сама, рассказывает Глэдис. «Коричневое, как мой любимый свитер, и насквозь пропитанное слабительным», добавляет Бьюла. «В общем, ноги той ученой больше не было на наших симпозиумах». «Типичная Бёрди», подытоживает Глэдис, качая кудрявой головой. «Наказание продиктовано преступлением». Обе одновременно кивают. «Как детектив в новостях сказала, что мистер Гримторп был отравлен, у нас обеих возникла одна и та же мысль. Это Бёрди», — заявляет Бьюла. «Если Бёрди могла отравить пирожное», — подсаживается ближе Глэдис, «то на что еще она способна?» «Но зачем ей травить своего кумира?» — спрашиваю я. «Потому что она зла», — предполагает Бьюла, «на меня и на него. Убийство Джей Ди — наказание для обоих». Бьюла заговорщически наклоняется ко мне, понизив голос. «Последнее время я сблизилась с мистером Гримторпом. раскрыв некоторые факты, о которых Берди ничего не знает. Мы с ним обсуждали назначение меня официальным биографом. Ее это не обрадовало. Ей всегда хотелось большего, чем просто быть фанаткой номер один. Скажу так, она позеленела от зависти, когда я сказала, что опередила ее. «И как уже упоминалось, — замечает Глэдис, — Берди питает особую нежность к Яду и наказанию, в смысле, к роману. Это ее любимая книга Джей Ди Гримторпа, ведь в ней злодей получает все, что хочет, подавая людям отравленный напиток. Сомневаюсь, что это совпадение, — говорит Бьюла. «Мы с Бьюлой обсуждали все это вчера вечером, — добавляет Глэдис, — и хоть трудно предположить, чтобы Берди пала столь низко, мы решили, было бы разумно рассказать ее предысторию кому-то из уполномоченных органов. Просто на всякий случай». «Я не уполномочена», — качаю я головой, «если только речь не идет о моих полномочиях как старшей горничной». «Конечно, конечно», — громко говорит Глэдис, — «мы понимаем». Бьюла хватает меня за руку и шепчет: «Вы же займетесь этой зацепкой». «Я не стану ею заниматься», — сообщаю я. «Поговорите с полицией. А теперь прошу меня простить, мне пора. Номера в отеле не вычистят себя сами». «Особенно номер Бьюлы», — говорит Глэдис. «Ее логово выглядит так, будто в него въехала крыса-воришка». «Да не так уж у меня и плохо», — отвечает Бьюла, расправив плечи. От ее свитера отделяется и парит в воздухе пучок свежей кошачьей шерсти. Я разворачиваюсь и ухожу, не проронив ни слова. Должна сказать, я испытываю облегчение в тот момент, когда исчезаю из их поля зрения. От всего, что касается этих дам, у меня мурашки по коже. Я спешу вниз, в комнату для прислуги, где переодеваюсь в униформу и помещаю значок старшей горничной на его законное место, прямо над сердцем. Судя по туфлям Лили, выставленным у шкафчика, она уже на месте. Одевшись, я в последний раз оцениваю в зеркале свой внешний вид и устремляюсь на второй этаж. Двери лифта открываются, и в конце коридора я сразу замечаю тележку Лили. Но, посмотрев в другую сторону, вижу Шерил. Та выходит из комнаты, в ее мясистых пальцах стиснуты мелкие купюры. Нет, только не снова. Это второй раз меньше, чем за 24 часа, когда я ловлю вора с поличным прямо на месте преступления. Шерил явно взялась за старое. Она прихватывает чаевые из номеров, которые даже не убирает. Чаевые, предназначенные мне и Лили. «Шерил!» — говорю я, точнее кричу, ведь я вмиг задымилась, как чайник. «Как ты смеешь?» Я прохожу весь коридор и останавливаюсь перед ней. «Кража чаевых у других горничных. Тебе напомнить, что присваивать вознаграждение, предназначенное другим служащим, категорически запрещено? Ты осознаешь, что это повод для увольнения?» «Ух ты, Молли!» Шерил поднимает руки. «Незачем так волноваться. Я уже говорила Лили, что было бы неплохо, если бы мы, горничные, складывали все чаевые в общую кучу, а потом делили поровну. Как там ты говоришь, горничная, не ленись, но с другими поделись». «Речь шла о том, чтобы делить рабочую нагрузку», — возмущаюсь я. «Ты превратно истолковала мою мысль». Из номера высовывается голова Лили. Темные круги под ее глазами настолько ярко выражены, что она напоминает енота. «Скажи ей, Лили», — произносит Шерил, — «мы с тобой договорились объединить чаевые, верно?» Лили пробует что-то сказать, и, похоже, она колеблется. «Наверное», — удается вымолвить ей, но затем она качает головой и умолкает. Но никакие слова сейчас не могут меня успокоить. Я скорее успокоилась бы, если бы окунула загребущие лапы Шерилу в ведро концентрированного щелока. Вместо этого я выдавливаю улыбку и напоминаю. «Я старшая горничная. Мне решать, как распределяются чаевые. И, между прочим, с меня достаточно грязных воров за один день». «Грязных воров?» — повторяет Шерил, акцентируя это фырканьем. «Это же очень обидное прозвище. Кто-то только что нарушил собственный свод правил. Интересно, что бы сказал мистер Сноу, если бы я сдала ему тебя, Молли». «Теперь я пойду», — добавляет она. «И обязательно кричите, если одна из вас увидит за дверью номера убийцы с топором». «А, впрочем, нет, не кричите. Лучше молчать в тряпку», — произносит она, глядя на Лили. Затем Шерил уходит вдаль по коридору. Как только она скрывается, Лили выходит из номера, который убирала, и оказывается передо мной, потупившись, чуть не плача. «Ты действительно согласилась делиться с ней чаевыми?» — спрашиваю я. Лили не говорит, она даже не двигается. «Могу я надеяться, что мы с тобой однажды преодолеем эту молчаливую стадию?» — продолжаю я. «Я знаю, весь отель сейчас вверх дном, и происходят пугающие дела, но все непременно наладится. В конце концов, все будет хорошо». На лице Лили не дрожит ни один мускул, и оно напоминает маску страха и беспокойства. «В этом отеле, — шепчет она, — больше грязи, чем я думала. Я не знаю, что делать». «Когда кругом грязно, Лили, спасение может быть только одно, и это уборка». Лили какое-то время смотрит на меня, затем юркает за свою тележку и исчезает с ней в коридоре.